Сын, успевший забраться на плечи отца, целует его в макушку. Тяжело вздыхает и соглашается. Оконфузился. «После ужина приходи ко мне в кабинет, мы с тобой позанимаемся. Арифметика в нашем деле — вещь первостатейная. Я нарочно просил, чтобы с тобой разговорились». Отец поведал про дела торговой. «Уже Мариных не шутка. 5 больших магазинов в Тамбове. В них можно купить зимой и летом любую провизию. От живых карасей и окуней до телятины молочной и громадных арбузов астраханских. Привезли белугу свежую. Отличный товар. Думал, хороший барыш получить. Азотовы тоже, выяснилось, пудов 300 получили. Да чтоб мне дорогу перебежать, по 10 рублей за пуд выставили. Разве это дело? Надо ведь промеж себя такие дела согласовывать, а не то, чтобы взаимные убытки терпеть. Делать нечего. До 9 с полтиной за белугу скинул. Так все ко мне и пошли. Только по 50 копеек и заработок. Разве это доход? Одно разорение. Витольд Горский, заткнув большую накрахмаленную салфетку за ворот рубахи, с оттенком иронии произнес: «Неужели вам, Иван Сергеевич, за день не надоели эти меркантильные делишки? Хоть бы сейчас поговорили о чем-нибудь возвышенном, скажем, о музыке и литературе. Только и слышишь, барыши, товар, рубли, полтинники, хоть бы детей своих постеснялись». Иван Сергеевич, хотя и привык к словесным выходкам юного репетитора, на сей раз несколько опешил. Сам он был выходцем из крепостной семьи, но ему повезло с барыней, генеральшей Зиминой. Увидала она, что малолетний сынок кучера Сергея всячески к грамоте тянется. Приказала приводить его по утрам к себе. Так Ваня, сидя возле генеральского сына, осваивал от его учителей всяческую науку. Весьма способным он оказался к математике. Когда к генеральше приезжали гости, она звала в гостиную 9-летнего сына кучера. Ване ставили посреди комнаты и задавали арифметические задачки, которые тот был должен решать устно. «Ежели 48 да умножить на 11, сколько будет?» Ваня моментально отвечал: «528». «А 37 помножить на 37?» Мальчуган на несколько минут наморщивал лоб, мучительно соображал и выдавал результат: «1369». Гости по бумажке проверяли ответ и восхищались. «Истина, Михаил Ломоносов!» Ученым же Марин не стал. Опустила его барыня по торговой части и не пожалела. Торговал Иван умело, счастливо, доходно. Скоро его лавка на торговой площади стала у тамбовцев посещаемой. Продукты здесь были всегда свежие, доброкачественные, а цены умеренные. Вернул Иван барыне ее капитал, в дело вложенный, да еще с высоким процентом. А еще через 2 года выкупил себя и мать из крепостного состояния. Отец помер годом раньше. Тут же женился удачно. В жены взял купеческую дочку, в Тамбове первую красавицу, да притом мастерицу и рукодельницу. Марья Емельянна принесла с собой пуховую перину, сундук исподнего и верхнего платья, полпуда столового серебра, да 10 000 рублей. Иван тут же открыл еще лавку. Барыши так и потекли в дом Жемариных. Но Иван Сергеевич, богобоязненный человек, скромно говорил: «Я тут ни при чем. Вся сила от Господа. Он о нас о всех печется. Коли мне даст, так я делиться обязан с другими». И делился. Школу для бедных поставил. На Вознесенский монастырь жертвовал. Да и кормилось вокруг его дома прорва людишек всех возрастов, профессий и званий, плотников, коптильщиков, барышников. Вот теперь Иван Сергеевич поднял глаза на юношу, который питался с его стола, получал за уроки 2 сыновьям чуть меньше учителя гимназии. Кротко, но твердо ответил: «Дозвольте мне, молодой человек, в своем доме говорить, о чем мне захочется. Горский хмыкнул и принялся за жареную курицу. По рукам у него потек жир. Великие идеи. Ежегодно Витольд Горский был отмечаем начальством гимназии похвальной грамотой или устной благодарностью. Учился он превосходно, обладая цепкой памятью, изучал древних, Софокла, Платона, зачитывался утопистами. На его столе всегда можно было увидеть труды Мора, Бекона, Кампанеллы. Горский был много начитаннее не только своих товарищей, но и некоторых гимназических учителей. В диспутах на философские и литературные темы Витольд чувствовал себя как рыба в воде. Его память удерживала сотни цитат, названий книг, исторических дат. Голос Витольда никогда не повышался. На собеседников он глядел с нескрываемым презрением, но в словах и отзывах был сдержан. Лишь изредка он срывался, спорил с Иваном Сергеевичем. Особенно его взбесил разговор о том, что всякий из народа, кто честен и трудолюбив, будет жить, если не в роскоши, то в достатке. «Какой достаток!» — вспылил Горский. «Дай Сидору или Прохору мешок с золотом, он все равно останется сидеть в навозе». Не случайно великий Дидро говорил, что будет делать разбогатевший свинопас? Он станет пасти своих свиней верхом. Вы, Иван Сергеевич, исключение. Но даже своих детей вы учите не для того, чтобы они стали Моцартом, Шопеном или Мицкевичем, а для того, чтобы они могли ловчее других собратьев-купцов вести торговлю и иметь барышей больше ихнего. «А что тут плохого?» — искренне удивился Жемарин. «Конкуренция в любом деле идет только на пользу покупателю». Горский вытянул улыбку в тонкую ниточку. «Покупатель? Да вы плевали на него. Когда купец загробастывает миллион, то этот миллион он забирает у трудящихся, то есть у этого несчастного потребителя. Вот вы передали 5000 Вознесенскому монастырю. Зачем?» «Как зачем? Им ремонт колокольни надо делать. Стало быть, требуется материал оплатить и мастеров». «Вы, Иван Сергеевич, меня не поняли. Зачем этот монастырь вообще нужен?» «Как же, не нужен, что ли?» От неожиданности Жемарин чуть не задохнулся. «Я сам молиться туда езжу. Там послушники и монахи спасаются». Горский тихо, но четко произнес. «Спасаются?» «Ну да, конечно, они спасаются от общественно полезного труда. Кому нужно, что они поклоны перед иконами бьют? Никому от этого пользы не будет, потому что Бога нет. Это давно знают все образованные люди. И ваши 5000 вы выбросили собаке под хвост». «Да вы материалист!» Горский свысока посмотрел на купца. «Да, я материалист и горжусь этим. Ни в иконы, ни в монастыри, ни в Бога я не верю. Верю лишь в чистый разум и только. Извините, вы читали персидские письма Монтескье?» Ехидная улыбка вновь заиграла на лице Горского. «Ах, я забыл, что вы не читаете такую дрянь. Иначе вы поняли бы, насколько прогнил существующий строй со всеми его буржуазными предрассудками. Я мечтаю о строе социального равенства, свободы и справедливости. Только разум должен править миром. Социализм и ничто другое приведет нас к этому». Жемарин покачал головой. «Вы можете иметь любые понятия. Это ваше личное дело. Только я попрошу моим детям не втолковывать ваши передовые идеи. Вы обещаете мне?» Горский хмыкнул. «Вполне. Когда они вырастут, они, возможно, сами поймут заблуждение их отцов и дедов. Они раздадут ваше богатство людям и станут честными тружениками. А если не поймут великих идей, то эти нечестные богатства у них отнимут другие и поровну разделят между всеми трудящимися». Желая миром закончить этот странный и наивный спор, Иван Сергеевич улыбнулся. «Буду молить Бога, чтобы ваши идеи поскорее улетучились». Он все-таки ценил начитанность Горского – и его математические знания. Поэтому терпел тот вздор, какой нес молодой человек. К тому же Иван Сергеевич жалел его отца, пожилого человека, у которого на родине, то ли в Петербурге, то ли в Варшаве, случились какие-то неприятности. Он работал прежде бухгалтером. По этой причине Горский-старший был вынужден бежать в Тамбов. Здесь с ним познакомился Жемарин и приглашал помогать в составлении квартальных и годовых отчетов. Через отца в дом купцу попал и его сын. Пуля в стене. Несмотря на эрудицию Горского, товарищи его не любили, и никто не дружил с ним. Впрочем, Витольд, вопреки естественной потребности в дружбе, свойственной юношескому возрасту, и сам держался особняком. Окружающих он презирал, бедных за бедность, богатых за богатство, а всех вместе за их удовлетворенность существующими порядками в обществе и вообще за то, что они живут на свете. Ненависть эта была скорее физиологической, нежели политической. За неделю до описываемых событий Горский зашел к своему знакомому Наговикову. Знакомый куда-то отлучился на минутку, а гость заметил пятиствольный револьвер, лежащий на подоконнике. «Шикарная игрушка», — обрадовался Горский. «Мне такая пригодится». Он взял револьвер в руки, повертел. Тот был заряжен. Услыхав шаги возвращающегося в комнату Наговикова, он быстро сунул оружие в карман. Надо заметить, что Витольд преподавал математику еще и сыну городского архитектора Мейснера. В тот день, придя к нему в дом, он увидел на столе стакан, в котором лежали патроны. «Надо же!» — приятно удивился Горский. «И впрямь на ловца и зверь бежит. Пули, кажется, как раз подходящего калибра». Он сыпал содержимое стакана в карман и, как ни в чем не бывало, стал дожидаться своего ученика, который пошел за аспидной доской. Когда тот явился, Горский спросил 11-летнего мальчугана: «Скажи, Мейснер, если бы у какого-нибудь мальчишки оказалось столько игрушек, что он не только поиграть во все не успевает, но у него не хватает времени даже притронуться к ним, так если бы у этого мальчишки забрали бы некоторые из этих игрушек и роздали нуждающимся в них, это было бы справедливо?» Мальчуган вытаращил глаза и, плохо понимая, что ему говорит учитель, согласно кивнул головой. «Ну да». «Молодец, Мейснер!» — хлопнул его по плечу Горский. «Из тебя вырастет настоящий борец за социальную справедливость!» Едва Горский вернулся домой, как раздался стук в дверь. На пороге стоял сосед, слесарь Петр Алексеев, со своим сыном Николаем. «Вот, сделал!» — прохрипел вечно пребывавший в подпитии слесарь. Он протянул тяжелую металлическую болванку. «Как обещали, барин! Полтинник с вас!» Эта болванка, похожая формой на кофейный пестик, возникла из старинного массивного безмена, который утром Горский отдал в работу слесарю. Когда Горский остался один, он несколько раз, словно пробуя руку, тяжело ухнул болванкой по постельной подушке. «Всякое серьезное дело требует основательной подготовки», — самодовольно заключил Горский. «Пусть в гордом одиночестве я буду бороться за социальную справедливость. У Жемарина, высасывающего кровь из трудящихся, тысячи и тысячи рублей. А я особо куда более одаренная природой, не имею в наличии сущих грошей, чтобы съездить хотя бы на 2 недели в Ниццу». Походив по комнате, помахав болванкой, он отправился на кухню. Это было просторное помещение в 30 квадратных аршин. Поставив в углу гладильную доску, Горский поднял заряженный револьвер и выстрелил. Пуля насквозь пробила дерево и застряла в стене. «Прекрасно, Печорин!» — воскликнул Горский, сам себя называвший этим именем и восторгавшийся этим персонажем. Я стану героем нашего времени. Вперед на борьбу с классовой несправедливостью! Да поможет мне Вельзевул!» Полная готовность. В тот февральский вечер 1868 года, когда Горский вкушал от вкусного стола Жемарина и когда проявлял совершенно неуместную в связи с задуманным педагогическую принципиальность, он был полностью готов перейти к решительным действиям. Орудие убийства уже несколько дней Горский таскал с собой. Револьвер в кармане, а болванку в портфеле. Гимназист оставался совершенно спокоен. Сердце бешено не колотилось, кровь не ударяла в голову, рука не дрожала. Горский наблюдал за собой как бы со стороны и оставался от собственной холодности в полном восхищении. «Это от того, — говорил он сам себе, — что меня ведет благородная идея». Идея гимназиста была так проста, что о ней можно сказать в нескольких словах. Первое. Следовало уничтожить всю, буквально всю семью Жемарина. Второе. Перебить прислугу и всех свидетелей. Третье. Забрать как можно больше добра из дома купца-эксплуататора, чтобы до конца жизни обеспечить себя. Когда Жемарин старший с детьми отправились на прогулку, Горский хотел остаться в доме. За время их отсутствия он был намерен убить всех домочадцев. Тоже ожидало бы возвратившихся после катания. Но Иван Сергеевич, желая доставить удовольствие сыну бедного бухгалтера, настойчиво пригласил: «Витольд Людвигович, поехали покатаемся, и потом домчим вас до дому». Делать было нечего. Горский согласился. «В этом есть социальная справедливость», — подумал он. «Эксплуататор доставляет удовольствие порабощенному капиталом. Да и я, как меч правосудия, допущу гуманный поступок. Пусть напоследок папаша покатается со своими детишками». И возбуждающая радость, мысль, зашевелилась в его черепной коробке. «Вот вы, все трое, завтра станете трупами. Вы, которые за гроши мучили меня, талантливого человека, унижали подачками с вашего хозяйского стола, вы все ляжете в могилу. Ваши черепа будут раздроблены, сердца пробиты пулями». Вдруг он очнулся. Его за руку теребил Александр. «Садитесь рядом со мной, Витольд Людвигович. Здесь мягче и подушка под спинами теплая». «Скоро ляжешь еще мягче. Будут юродивые причитать. Пусть земля тебе, мученик, будет пухом». И он расхохотался так дико, что Иван Сергеевич удивленно посмотрел на гимназиста. «Что с вами?» Потом они поехали вечерними улицами древнего города. В ясном морозном воздухе на беспредельной высоте горели звезды. Пара, словно ветер, неслась вперед, коренник дробил крупной рысью, пристяжная метала из-под копыт снежные комья. «Хороша ты жизнь!» Как не вспомнить чьи-то слова? «Жизнь дает Господь, а отнимает всякая мразь». Первая кровь. На следующий день произошло то, что заставило газетчиков назвать гимназиста Горского мясником. Итак, 1 марта Витольд Людвигович, как обычно, пришел в дом Жемарина в 4 часа пополудни. 2 часа он занимался с мальчиками. В начале 7-го все сели за чай. «Батюшка», — сказала няня, — «так мы с кучером нынче отвезем твою посылочку в монастырь». Речь шла о подарках купца-настоятельницы Воскресенского монастыря для раздачи насельницам. Во дворе сани уже были нагружены всякого рода товарами. Рисом персидским очищенным, несколькими головами сахара, дюжиной бутылок фруктового сиропа, лежало фунтов 10 чая цветочного, шоколад Санте, мешок гречневой крупы. «Не поздно ли нынче?» — засомневался Иван Сергеевич. «Благое дело завсегда ко времени», — резонно возразила старушка. «Да и езды тут рукой подать». «Тогда мои золотые с Богом», — напутствовал купец. «Да, чуть не запамятовал. Я привез для сестер полдюжины арбузов, да 2 десятка апельсинов. Стоят в мешках. Кучер мой в сени занес. Пусть разговеются. Да поклон мой скажите сестрам. Сани уехали. Вскоре по делам ушел и сам хозяин. Горский вновь вернулся в учебный зал, продолжил занятия со старшим сыном Жемариных Иваном. Тот выполнял задание учителя, решал тригонометрическую задачу. «Пора!» — решил Горский. Он наклонился к своему портфелю, стоявшему на полу возле стола. Медленно достал болванку, поднялся во весь рост и с размаха стукнул ребенка по темечку. «Только бы успеть перехватить тело, прежде чем он грохнется на паркет!» — все время думал Горский. Но мальчик не упал. Он завалился вперед, и алая сильная струя крови залила аспидную доску и стол. «Сколько крови!» — удивился Горский. «И так счет я открыл, первый!» С чувством странного удовлетворения подумал он. «Самое главное — ловить их по одному. А как ловить? С очком, как бабочек? Куда я дел сачок?» Вдруг он с ужасом ощутил, что его рассудок, остававшийся холодным до начала дела, помутился, лопнул, распылился. Он никак не мог сосредоточиться на одной мысли, понять, что теперь следует делать. Все закрутилось перед Горским. Из-под стола вылезла какая-то морда с рожками. «Кто это?» — удивился гимназист. И тут же сообразил, это младший сын Жемарина, Александр. Он маску рождественскую надел. «Вот как хорошо! Сейчас я его!» Он стукнул по рогатой голове болванкой, но голова стала хохотать и плеваться кровью в Горского. Все пошло кругом. Горский зашатался. Он хотел облокотиться на стол, но его рука оперлась во что-то сырое и мягкое. Это была голова Ивана, который от толчка рухнул на пол. И тут же произошло как бы прояснение сознания. Горский схватил Ивана под мышки и оттащил в кабинет Ивана Сергеевича. Едва он бросил мальчика на пол, как тот начал слабо стонать. «Ну, живучий!» — удивился Горский. «Если б я тебе не помог, ты, глядишь, 100 лет коптил бы небо. А теперь прямиком к ангелам!» Он почти бегом отправился за болванкой, которую бросил возле стола. Подняв ее, он вошел в кабинет и 3 раза ударил по голове мальчика. Тот перестал стонать. «Да, теперь начинается самое серьезное. Верной давней привычке разговаривать сам с собой, он и сейчас говорил вслух. Кто следующий? Желательно их собирать кучнее, а не разбрасывать по всем комнатам. И сколько осталось их в доме? 1, 2, 3, 7 человек. Я должен их превратить в трупы, пока не вернулись другие. Тогда я легко разделаюсь с возвращающимися». Насвистывая что-то веселенькое, он пошел по коридору. Из кухни раздавались голоса, смех. Горский заглянул в щель при открытой двери. Увидал 3-х. Дворника Константина, кухарку Прасковью и Варвару Силантьевну. Последняя что-то оживленно рассказывала. «Прекрасно. Остановлю свой выбор на этой милой старушке», — решил Горский и всунул голову в дверной проем. «Варвара Силантьевна, пойдемте скорее. У Ванюшки кровь идет носом». «Ах ты, Господи!» — перекрестила женщина. «По что такая напасть? Ну, пошли, пошли, друг ты мой сердешный!» Горский пропустил Варвару Силантьевну вперед. Едва та раскрыла дверь зала, как он нажал курок, приставив револьвер к затылку женщины. Та грохнулась на пол. «Вторая!» — улыбнулся Горский. «В кухне не должно быть ни одного трупа, иначе купчиха, вернувшись домой, сразу все увидит. Итак, господа, кто следующий?» Туфля на снегу. Горский вновь вошел на кухню. Дворник Константин приветливо сказал: «Иди, Витольд, попей с нами чайку. Как раз заварился, калачи горячие, а то ты совсем умучился, лица на тебе нет». Злоба закипела в груди Горского. «Я давно терплю ваше амикошонство. Почему вы смеете называть меня на «ты» и пренебрегать моим отчеством?» Дворник удивился, добродушно произнес: «Ну что ты злобишься? Ведь я тебе в отцы гожусь. Я Лев Николаевича Толстого на «ты» называл, а он поважнее тебя будет. Садись, мой хороший, попей чайку. Хошь с медом, хошь с малиновым вареньем. Ты пей, как говаривал Лев Николаевич, а вода сама дырочку найдет». Горский с ненавистью посмотрел на Константина. «В данный момент у меня есть дела посерьезнее чая. Идите», — он кивнул дворнику, — «вас зовет Варвара Силантьевна». «Зачем я вдруг понадобился?» — удивился дворник и поспешил в зал. Не успел он перешагнуть порог зала, как Горский повторил старый прием, выстрелил ему в затылок. Его мозги разлетелись и забрызгали руки Горского. Он брезгливо вытерся портьерой и стал оттаскивать трупы от дверей. Вдруг с кухни донесся крик Прасковьи. «Что это у вас так сильно стукнулось?» «Это ничего», — успокоил ее Горский, высунув голову в коридор. «Это я споткнулся!» Кухарка озорно расхохоталась. «Тогда ладно, а то я думала, что с неба упал мешок с дерьмом!» «Смейся, прислужница капитала!» — с яростью подумал Горский. «Последний раз ощеряешься!» С револьвером в руке он вошел на кухню. Кухарка беззаботно напевала: «Та весна далеко, те завяли цветы». Вдруг она увидела наведенное на себя дуло револьвера. С криком ужаса она бросилась к сеням. Грянул выстрел, пуля вошла в плечо. Прасковья успела отбросить крючок и толкнула обитую черной кожей наружную дверь. Горский теперь стрелял прицельно, метил в голову. Он дернул курок, пуля ранила шею, брызнула обильная кровь. Прасковья успела выскочить во двор. От улицы его отделял высокий сплошной забор. Кухарка слетела со ступенек, упала на снег. Горский подскочил, размахнулся рукоятью револьвера. «Не надо!» — Прасковья вытянула руки. Он оглушил ее и сопротивляющуюся потащил к дому. «Диву даешься, откуда? В этом тщедушном теле взялось вдруг столько силы!» Горский сумел-таки втащить упирающуюся, истекающую кровью Прасковью в сени. Схватив дубовое полено, он со стервенением стал бить девушку по голове, превращая последнюю в кровавое месиво. «Ух!» Он выпрямился, тяжело вздохнул. В угаре дьявольского бешенства Горский совсем забыл, что где-то в доме есть еще один человек — крошка Александр. И вот теперь он вдруг затылком ощутил на себе взгляд. Это был младший сын Жемариных. «Вот ты где, гаденыш!» — заорал Горский. Тем же окровавленным поленом, которым только сейчас он убивал Прасковью, студент размозжил мальчику череп. Тяжело дыша, вынув из брючного кармана патроны, он стал перезаряжать револьвер. Потом отправился в зал, оттащил от дверей трупы. Час роковой. Странный рой мыслей вдруг посетил Горского. «Для чего все это я затеял?» — думалось ему. «Разве я не мог наперед рассчитать, что все эти смерти окажутся напрасными? Я наберу себе денег и прочих богатств из этого дома, и никто не подумает на меня, никто не догадается, что все это сделано моими руками. Весь город станет показывать на меня пальцами. Вот идет убийца. Зачем? Зачем это я сделал?» Но, посидев еще минуту-другую, он вдруг вспомнил: «Нет, я все сделал правильно, потому как цели мои политические. Буржуазию надо истреблять физически. Я, быть может, жертвую своей жизнью ради счастья всех трудящихся». Ему опять стало все понятно. И наступило облегчение. Внизу заскрипел снег, раздался голос кучера. Горский подскочил к окну. Возле парадного входа, который по обычаю был закрыт, стояла Марья Емельянна. Она была в дорогой меховой шубе, и лицо ее светилось радостью. Вместе с хозяйкой приехала горничная. Они повернули за угол, прошли через калитку во двор. К окну на торцевой стороне бросился Егорский. Женщины с удивлением разглядывали кровавые пятна на снегу. Потом же Марьяна позвонила. Горский сбежал вниз, отбросил крючок. Руку с револьвером он спрятал за спину. «Что за кровь возле порога?» — спросила хозяйка. «Это ничего», — успокоил ее Горский. «Проходите». Он заметил, что горничная вновь вернулась к саням. «Видимо, забыла что-то взять», — с удовольствием подумал Горский. «Очень к месту это. Но в моем распоряжении мало времени». Едва же Марина взялась за ручку двери, ведущей в чайную комнату. Он выстрелил. Опять в затылок. Хозяйка повалилась на бок. «Прекрасно!» — вскрикнул Горский, опять приходя в возбужденное состояние. «Я сейчас перестрелял бы, кажется, весь свет. Чудесно!» В сенях уже топталась, отряхивая снег с белых сапожек, горничная. Горский, не таясь, навел на нее револьвер. Та расхохоталась. «Ну и шалун вы, Витоль Людвигович!» Горничной очень нравился этот молодой ученый человек, которого она почитала самым умным и красивым на свете. Горский нажал на курок. Выстрела не последовало. Горничная продолжала хохотать. Убийцу это привело в бешенство. «Что ты хохочешь?» — заорал он на нее. «Твой последний час пришел, а ты, дура, хохочешь!» Он еще раз нажал на курок. Что-то сломалось, заело. Тогда Горский схватил полено и обеими руками хватил им по голове девушки. «Итак, 7 трупов!» — подвел итог Горский. «Борьба за социальную справедливость началась!» Он сбегал к соседу, слесарю Зейдлицу. Тот отрегулировал ему револьвер. После этого, зарядив весь барабан, Горский вновь вернулся к дому. Возле крыльца стояли кучер и няня. «Погляди, милый, сколько тут крови!» — сказала няня. «Нет ли тут какого убийства?» «Надо убить их», — вяло подумал Горский. «Впрочем, что это даст? 7 трупов или 9? До социализма еще далеко. Я добр. Пусть живут эти трудовые люди». «Думаю, следует заявить в полицию», — сказал он. «Вот и мы так думали». Старики поспешили в полицию, а убийца поплелся домой. Он очень захотел после всего случившегося спать. Похмелье. В ту же ночь Горского арестовали. Спустя 2 месяца это дело разбиралось в Тамбове временным военным судом. Несколько тысяч горожан собрались возле здания, где решалась судьба одного из самых страшных преступников Российской империи. Иван Сергеевич во время своего допроса определенно показал. Убийца был напичкан политическими идеями. Они и толкнули его на преступление. Но громкие политические процессы были впереди. Россию еще ожидали кровавые деяния тех, кто сотрясал ее основы. Прокурор Неелов политической подоплеки в деле не нашел, но обнаружил в голове подсудимого полную кашу. «Конечно, — сказал он в обвинительной речи, — очень удивительно, что, перебив 7 человек, убийца не берет в доме ни рубля. Но это не говорит о бескорыстии преступника. Это лишь ярко свидетельствует о его полном пренебрежении чужой жизнью, отсутствии столь естественных для 18-летнего мальчика чувств жалости и сострадания к ближнему. Это удивительно. И это факт. Боюсь, что это предзнаменование на рождение новых людей, точнее, выродков человеческой породы». Увы, прокурор Неелов оказался провидцем. Уже нарождались тысячи тех, кто спокойно станет заливать великую Россию кровью своих собратьев. Защитника Горского можно было только пожалеть. Ему почти нечего было сказать в оправдании своего подопечного. Сам Горский вел себя неискренне, и если раскаивался в убийстве, то только потому, что плохо его продумал и попался. Суд вынес вердикт подсудимого из дворян Витольда Людвигова Горского, 18 лет, по лишении всех прав состояния, казнить смертью через повешение. Эпилог. Горский все-таки в тот раз остался жить. 6 июня того же 1868 года государь-император повелел означенный приговор Временного военного суда привести в исполнение с тем, чтобы присужденному Горскому смертную казнь заменить каторжной работой в рудниках без срока. Отработав в рудниках 3,5 года, Горский был переведен на должность писаря. Позже служил счетоводом. В 1894 году на престол вступил Николай Александрович. Была объявлена амнистия. Горский был освобожден. Ему шел 45-й год. В Тамбов не поехал, а двинулся к морю, поселился в Одессе. Затем перебрался в Ковно. Здесь на какой-то вечеринке познакомился с Яцеком, начитанным и темпераментным 20-летним человеком, которого мир узнает после октября 1917 года как Феликса Дзержинского. К этому времени Горский был активным членом социал-демократической партии, затем примкнул к эсерам. Товарищи по борьбе его уважали за принципиальность и беспощадность к эксплуататорам. По фальшивому паспорту перебрался в Петербург, и тут выяснилось, что этот идейный борец уже несколько лет активно сотрудничает с охранкой. Тело убийцы-партийца было найдено в одном из дворов Новоизмайловского проспекта. Между лопаток торчала рукоять ножа. Виновных в убийстве не обнаружили. В те годы на земле российской, по козням дьявольским, стало и впрямь появляться немало выродков. Позже они дорвались до власти. Красотки-убийцы. Геннадию Волошину. 9 ноября 1869 года в багажное отделение Николаевского вокзала в Москве поступил увесистый груз, большой кованый сундук. Он прибыл из Петербурга пассажирским поездом 111-м. Прошло несколько дней, но его никто не забирал. Из сундука шел тяжкий запах. Служители багажного отделения заявили в полицию. Когда сбили навесной замок и откинули крышку, присутствующим предстала жуткая картина. В сундук был втиснут труп раздетого мужчины. Тело было сильно тронуто разложением. Наружные покровы стали синюшно-зеленого цвета с хорошо выраженной венозной сетью. Кожа на руках отслаивалась, лицо вздулось, особенно губы, веки, уши. Случившемуся предшествовали некоторые любопытные события. Полезные советы. Член Государственного совета, действительный тайный советник и статс-секретарь барон Модест Александрович Корф был человеком исключительным. Поглаживая лысеющий череп указательным пальцем правой руки, украшенным громадным бриллиантовым перстнем, он любил повторять своим подчиненным: «О службе вы должны думать всего лишь в 3 случаях, находясь на ней в семейном кругу и во время сна, не более». Очевидцы утверждают, что однажды он произнес сей афоризм в присутствии самого Александра II. Император не сдержался. Он порывисто обнял барона и произнес: «Если бы так думали все мои подданные, то государство наше процветало еще более». Помощник статс-секретаря Николай Христианович фон Зон каллиграфически вывел на листе бумаги прекрасные слова своего начальника барона и повесил бумагу у себя над столом. Корф милостиво не возражал и при этом добавил: «В лицее, среди прочих моих сотоварищей, находился будущий сочинитель Пушкин. Это был ветреный и дерзкий с начальством человек. Мне не было 19 лет, как я начал ревностно служить в комиссии по составлению законов. Сочинитель же за свои вольнодумства, это слово барон произносил с отвращением, отправился в Бессарабию. Я достиг высших ступеней карьеры, а судьба легкомысленного Пушкина весьма печальна. Пусть сей дурной пример пойдет вам в назидание. Будьте усердны в службе и уважительны к начальству, и тогда ваша жизненная стезя проляжет благоуспешно. Так-с. Фон Зон был усерден и уважителен, в делах требователен к себе и подчиненным. Он не допускал никаких отклонений в служебной линии, держался с достоинством, старательно исполнял возложенные на него поручения. Когда в 1864 году барон высочайшим соизволением был переведен на пост председателя департамента законов, он взял на новое место и фон Зона, увеличив его годовое содержание сразу на 600 рублей. Казалось, дурной пример покойного поэта и полезные советы замечательного государственного мужа пошли на пользу. За карьеру старательного чиновника можно быть спокойным. Но, насколько фон Зон был тверд в делах служебных, насколько был отличным и веселым товарищем в жизни светской, настолько он проявлял неудержимую ретивость в делах амурных. Невоздержанность к прекрасному полу радовала сердце, но наносила ущерб карману и увеличивала суетность жизни. Весной 1866 года, находясь на Марциальных водах, фон Зон обольстил 18-летнюю генеральскую дочь. Дело дошло до ее превосходительного папеньки. Начался скандал, узнал об этом беспутстве и барон. В трехдневный срок любитель женской красоты был выведен на половинный пенсион. Барон, скоро ему предстояло стать графом, сделав скорбную мину, заложив руки за спину, молвил: «Я отрешаю вас, сударь, от службы ради вашего блага и блага других моих подчиненных. Пусть каждый видит, порок должен быть наказуем. Мне лишь остается скорбеть, что мои советы не коснулись вашего сердца. Жаль». Единственная промашка перечеркнула плоды многолетних усилий. 18 копеек. Долго бродил по великолепному Петербургу несчастный чиновник. Наконец он пересек Калинкин мост, побрел вдоль набережной Фонтанки, миновал Екатерининский канал и дернул за ручку звонка углового дома по Большой Садовой. Это был дом, доставшийся по наследству его супруге, Елизавете Леонидовне, урожденной Зуровой. «Господи, что мы будем делать?» У фон Зона на глаза навернулись слезы. Жена, уже отбушевавшая, тихо гладила его по голове и всячески утешала. Про себя же отставной чиновник думал: «Моих 4000 пенсионных хватит лишь на миндаль к шампанскому». Фон Зон пытался устроиться через знакомых на какую-нибудь должность, приличествующую его положению. Но везде получал решительный отказ. Об истории Лавеласа столица была наслышана, и с могущественным бароном никто не хотел портить отношений. Фон Зону предлагали раза два ничтожные места, но не мог же надворный советник идти на должность повыдчика. Менять образ жизни фон Зон тоже не мог и не хотел. По этой причине вскоре за 17 тысяч ушли фамильные бриллианты. Еще спустя полгода был заложен, а затем и перезаложен дом с громадным участком. Затем уволили дорогого повара-итальянца. Вместо него взяли кухарку Варвару. Заложили без малого 1,5 пуда столового серебра. Продали роскошную летнюю коляску. Деньги таяли, словно весенний тонкий снег под лучами жаркого солнца. Пришел срок платить по закладной за дом. Глядя в окно на пристань, что находилась прямо против дома на Фонтанке, фон Зон горько вздыхал: «Утоплюсь, пойду. и все мои печали уйдут со мной в могилу. Мошер, прежде потопления выкупи дом. Твои дочери остались без приданого. Сыну-студенту надо тоже помогать. У меня осталось 18 копеек. Отправляйся в Москву к своей тетке Остен-Сакен. Она в себе души не чает. Возьми в долг. Уволь. Это свыше моих сил. Мне честь дороже. Невелика честь, коли нечего есть. Нашла себе сокровище. Начиналась очередная семейная баталия, в которой, как известно, победителей никогда не бывает, только потерпевшие. Наконец, ввиду безвыходности положения, фон Зон отправился в Москву. Ученица императора. 70-летняя вдова генеральша графиня Остен-Сакен любила племянника за легкий нрав, за уважительность, за умение часами слушать ее бесконечные воспоминания о днях золотых, безвозвратных. Вот и теперь, когда фон Зон без предупреждения явился к тетушке в дом на Казиху, что в приходе святого Ермолая, она обрадовалась. Увидав племянника, графиня обняла его, звонко чмокнула, стала с интересом расспрашивать. «Что это ты, душа моя, учудил? Любовь — дело занятное, по себе знаю. Но когда лезешь под юбку, подумай, как бы не оконфузиться потом. Неловко у тебя получилось. А ты, душа моя, оскорбил самого генерала Рейнера, близкого к высшим кругам. Ну да ладно. Ты остановился где, нет? Тогда располагайся у меня, развей мое старушечье одиночество». Графиня позвонила и приказала тут же вошедшей горничной: «Феня, принеси чай. И скажи, чтобы ужин не задержали, пусть накроют в доме». И обратилась к племяннику. Во дворе что-то свежо стало. Громадный дом был наполнен множеством вещей: мебелью, зеркалами, картинами. Но во всем царило некое запустение. «После смерти моего генерала я не устраиваю приемов», — объяснила графиня. «Так редко-редко заглянет кто из старинных друзей. Я и рада». «А родственнички? Поди, ждут моей смерти?» Графиня весело рассмеялась. «Знаю я их. Хотят чужое добро делить. Но я их разочарую. Буду жить ровно 99 лет. Всех переживу». И она опять громко расхохоталась. Миловидная горничная внесла чай. Фон Зон игриво подмигнул ей. Девушка стыдливо покраснела. Тетушка с неудовольствием сказала: «Какой ты беспокойный, душа моя!» Чай пили в беседке. Было сухо, тепло, солнечно. Мохнатые шмели жужжали над вазочками с вареньем. В ликерную рюмку тетушки упала мушка. Среди покрытых осенним золотом деревьев выделялся сказочным великолепием барский дом. Сладко пахло хвоей, весело гомонили не улетевшие еще на юг птицы. Закончив с чаем, тетушка раскурила пахитоску. «Мой лекарь все пристает. Надо, дескать, оставить сию вредную привычку». А я ему в ответ: «Этой вредной привычке меня выучил император Николай Палыч. С ней я и умру. Мало у меня осталось удовольствий. Зачем же я буду их сокращать?» «А правда, тетушка, что Николай Палыч весьма неравнодушен к вам был?» Графиня выпустила дым и с явным удовольствием предалась воспоминаниям. «Чудный был кавалер, внимательный, галантный. Единственный недостаток имел — все торопился. Дело прошлое, моя душа, могу теперь признаться. Бывало, поцелует, да заспешит, засуетится. Нам скажет: хорошо в сетях Амура, а империя страждет от разных недугов. Меня Михаил Михайлович ждет». «Кто такой?» «Ну, душа моя, ты скучен нынче. Это их величество о графе Спиранском выразился. Тот руководил вторым отделением Государственного совета. Как же ты забыл?» Прибежала горничная, доложила: «Ужин, как приказано, накрыт в столовой». Осиротевшая усадьба. Почти неделю прожил фон Зон у богатой тетушки. Графиня пила кофе, курила, остроумно злословила, вспоминала славные времена ушедшей Николаевской эпохи, рассказала несколько остроумных анекдотов про старого друга семьи баснописца Крылова. Потом поговорили о перемещении в сферах высшей власти и о нашумевшей книжной новинке «Войне и мире» графа Льва Толстого. Отставной надворный советник так и не решился просить у графини в долг. То ли чувство стыда, то ли тайное предчувствие не позволяли ему сделать это. К тому же тетушка обещала выхлопотать любвеобильному племяннику теплое местечко в Петербурге. Но хлопотать ей уже не пришлось. Вскоре после отъезда фон Зона домой тетушку нежданно-негаданно разбил паралич. Племянник наезжал в Москву 3 раза. Он навещал бедную графиню, которую искренне любил. Та недвижно лежала в спальне. Тоскливо разумным взором она смотрела на фон Зона, а из уст вырывалось лишь несвязное мычание. В середине октября 1869 года в дом на набережной Фонтанки пришла скорбная весть. Графиня Остен-Сакон скончалась. Продав фрак и золотой перстень, фон Зон купил за 50 рублей билеты на всю семью и 2-м классом пассажирского поезда отправился в старую столицу.